небольшой рассказ, на этот раз Роберта Шекли, который называется «Заметки по восприятию воображаемых различий». Ганс и Пьер находятся в тюрьме. Пьер – француз, небольшого роста, полный, с черными волосами. Ганс – немец, высокий, худой и светловолосый. У Пьера желтая кожа и черные усы. У Ганса здоровый цвет кожи и светлые усы. Гансу и Пьеру становится известно, что недавно объявили амнистию. По условиям этой амнистии Пьера выпустят немедленно. О немцах не говорится ничего, и Ганс должен будет остаться в тюрьме. Это печалит обоих узников. Они думают, если бы Ганса освободили вместо Пьера... Ганс – опытный слесарь. Оказавшись на свободе, он сможет вызволить из тюрьмы своего друга. Француз – профессор астрофизики и не в состоянии помочь никому, даже самому себе. Он бесполезный человек, но приятный. Немец считает его самым хорошим человеческим существом, которое он когда-либо встречал. Ганс принимает решение выйти из тюрьмы, чтобы освободить друга. Есть один способ – обмануть стража. Если тот поверит, что Ганс – это Пьер, тогда Ганса выпустят. И он сможет вернуться к тюрьме и помочь Пьеру бежать. Для этой цели они разработали план. Вот слышатся шаги в коридоре. Это страж. Друзья приступают к первой фазе плана, поменявшись усами. Страж входит в камеру и говорит: «Ганс, шаг вперед!» Оба мужчины делают шаг. Страж спрашивает: «Кто Ганс?» Оба пленника отвечают: «Я». Страж разглядывает их. Он видит высокого худого блондина с черными усами и здоровой кожей, стоящего рядом с маленьким полным брюнетом со светлыми усами и желтоватой кожей. Несколько секунд он подозрительно изучает их, затем признает в нем немца, а другому французу приказывает выйти. Узники готовы к этому. Они бегут за спину стража и меняются волосами. Страж осматривает их, невозмутимо улыбается и достает классификационный лист. Он определяет, что высокий черноволосый мужчина с черными усами и здоровым цветом лица – немец. Пленники шепотом совещаются и вновь забегают за спину стража. Ганс пригибается, а Пьер становится на цыпочки. Страж, который чрезвычайно туп, медленно поворачивается к ним. На этот раз задача сложнее. Он видит двух мужчин одинакового роста. У толстяка светлые волосы, светлые усы, желтоватая кожа. Другой черноволос, худощав, с черными усами и здоровой кожей. У обоих синие глаза. Это совпадение. После некоторого раздумья страж решает, что первый узник со светлыми волосами, светлыми усами, желтоватой кожей – полный француз. Пленники в третий раз проскальзывают за его спину и торопливо советуются. У стража водянка и очень плохое зрение. Его реакции замедлены из-за скарлатины, которую он переболел в детстве. Он с трудом поворачивается, часто-часто моргая. Пленники вновь обмениваются усами. Один втирает в кожу пыль, в то время как другой мажет лицо сажей. Полный становится еще выше на цыпочки, а худой еще больше пригибается. Страж видит полного блондина, выше среднего роста, с черными усами и светлой кожей. Слева от него стоит болезненный черноволосый тип ниже среднего роста, со светлыми усами. Страж тщательно изучает их, хмурится, поджимает губы, достает и перечитывает инструкцию. Затем он указывает на светлокожего человека выше среднего роста с черными усами. Француз. Пленник уворачивается. Высокий туже затягивает пояс вокруг талии, а низкорослый расстегивает ремень и засовывает под одежду всякие тряпки. Они снова меняются усами и волосами. Страж сразу замечает, что фактор полнота-худощавость уменьшился в значимости. Он решает сравнить цветовые характеристики, но тут обращает внимание, что у светловолосого черные усы, а у черноволосого светлые. Блондин чуть ниже среднего роста, а кожу можно счесть желтой. Справа от него стоит человек со светлыми усами, немного покривившимися, и чистой кожей, брюнет. Он чуть выше среднего роста. Инструкция бессильна. Тогда страж вытаскивает из кармана старое издание «Процедуру установления личности» и просматривает его в поисках чего-нибудь подходящего. Наконец он находит пресловутое предписание номер 1266 от 1878 года. Узник-француз всегда стоит слева, немец — справа. «Ты», — говорит страж, указывая на узника слева, — «пойдешь со мной, француз. А ты, колбасник, останешься здесь, в камере». Страж выводит пленника, оформляет бумаги и выпускает его на свободу. Ночь оставшаяся. Сбежать из тюрьмы очень просто. Страж потрясающе глуп. И не только глуп. Каждую ночь он напивается до бесчувствия и, кроме того, принимает пилюли от бессонницы. Ему категорически противопоказана работа стража. Но все легко объяснимо. Он сын знаменитого адвоката. В виде одолжения власти предоставили это место его физически неполноценному сыну. По той же причине у стража нет напарника и нет начальства. Он совершенно одинок, пьян, напичкан наркотиками, и ничто на свете не может пробудить его. Это мое последнее слово по данному вопросу. Два бывших узника сидят на скамейке в 2 милях от тюрьмы. Они выглядят так же, как мы видели их в последний раз. Один произносит: «Я же говорил, что получится! Оказавшись на свободе, ты...» «Конечно, получилось», — соглашается другой. «Когда страж выбрал меня, я понял, что это к лучшему, потому что ты и сам сможешь убежать». «Минуточку», — перебивает первый. «Уж не хочешь ли ты сказать, что, несмотря на наши старания, страж выбрал француза?» «Да», — отвечает второй. «Но это не имело никакого значения. Если бы выпустили слесаря, он бы вернулся и помог спастись профессору. А если бы на свободе оказался профессор, слесарь сам мог бы бежать. Нам не было нужды меняться местами». Первый пристально смотрит на товарища. «Мне кажется, ты пытаешься украсть мою принадлежность к французской нации». «Зачем мне это нужно?» — спрашивает второй. «Потому что ты хочешь быть французом, подобно мне. И понятно, вон виднеется Париж, где лучше быть французом, а не немцем». «Конечно, я хочу быть французом», — восклицает второй. «Потому что я и есть француз, а город этот Лимож, а не Париж». Первый мужчина немного выше среднего роста, темноволосый, со светлыми усами, хорошей кожей, худощавый. Другой мужчина ниже среднего роста, со светлыми волосами, с черными усами, нездоровой кожей, склонен к полноте. Они смотрят друг другу в глаза и видят в них искренность. Если никто не врет, то один заблуждается. «Если никто не врет, — говорит первый мужчина, — то один из нас заблуждается». «Согласен», — отвечает другой. «А так как мы оба честные люди, нам надо лишь проследить этапы изменения внешности. Если мы сделаем это, то придем к началу, когда один был небольшого роста, светловолосым немцем, а второй — высоким брюнетом-французом». «Да. Однако разве не у француза были светлые волосы и не немец был высок?» «Сомневаюсь», — говорит второй. «Но, возможно, тюремная жизнь повредила мою память, и я уже не помню, какие черты были у француза, а какие у немца. Тем не менее, я полон желания все с тобой обсудить и готов согласиться с любыми разумными предложениями». «Давай». «Могут быть у немца светлые волосы?» «Вполне. Надели его еще светлыми усами, это подходит». «Как насчет кожи?» «Желтая, конечно, в Германии влажный климат». «Цвет глаз?» «Голубой». «Толстый или худощавый?» «Естественно, толстый». «Итак, немец, высокий, полный блондин с желтой кожей и голубыми глазами». «Некоторые детали могут быть неточны, но это мелочи. Теперь припомним, кто из нас как выглядел». На первый взгляд оба мужчины кажутся абсолютно одинаковыми, или, по крайней мере, неразличимы. Это обманчивые впечатления. Надо помнить, что различия между ними реальны и независимы от внешности, несмотря на то, что являются воображаемыми. Их может воспринять любой человек, и именно они делают одного немцем, а другого французом. Воспринимать воображаемые различия надо следующим образом. Вы фиксируете в уме оригинальные черты каждого, а затем в обратном порядке проводите все обмены. В конечном итоге вы окажетесь у исходной точки и безошибочно определите, кто воображаемый немец, а кто воображаемый француз. Все очень просто. Другое дело, конечно, зачем вам это надо? Это был рассказ Роберта Шекли «Заметки по восприятию воображаемых различий» в переводе Владимира Баканова.